В наказе воеводам 1719 года говорится, что воевода должен вести себя так, как пред Богом, его царским величеством и пред сенатом, и пред всем честным светом ответ дать может. Об обязанностях сената царь писал: «Никому в сенате не позволяется разговоры иметь о посторонних делах, которые не касаются службы нашей, тем менее заниматься бездельными разговорами или шутками, понеже сенат собирается вместо присутствия его величества собственной персоны. Без согласия всего сената ничего нельзя начинать, тем менее вершить, и надобно, чтобы всякие дела не в особливых домах или беседах, но в сенате решались и в протокол записывались». И не надлежит сенатским членам никого посторонних с собой в сенат брать. Всякое дело должно быть исполнено письменно, а не словесно. Глава же всему, дабы должность свою и наши указы в памяти имели и до завтра не откладывали. Ибо как может государство управлено быть, егда указы действительны не будут? Понеже презрению указов ничем не рознится с изменою, и не только равномерную беду принимает государство от обоих, но от этого еще больше, ибо, услышав измену, всяк остережется, а сего никто вскоре не почувствует, но мало-помалу все разорится, и люди в непослушании останутся, чему ничто иное, токмо общая погибель следовать будет, как то в греческой монархии явный пример имеем. Сначала сенаторы переезжали из Москвы в Петербург и обратно, но потом окончательно остались в новой столице. Правительствующий сенат, у которого в руках было теперь все по выражению самого царя, считал себя вправе брать дела из одного приказа и передавать их в другие ведомства, ибо, как мы знаем, разнородные дела соединялись в известных приказах случайно и оставались вместе по обычаю, по старине. Но теперь, когда всякая старина была тронута, что мешало, например, возникнуть вопросу, с какой стати набор рекрут и работников принадлежит к числу занятий поместного приказа. При усложнении правительственной машины, при новых потребностях и взглядах, старые приказы не могли долго держаться. Чем же они могли быть заменены? В преобразующейся России на всякий подобный вопрос обыкновенно отвечали другим вопросом. А как дела делаются за границей в образованных государствах? Там были коллегии, следовательно, они должны были явиться у нас. Знаменитый Лейбниц писал Петру, что хорошее правление может быть только при условии коллегий, которых устройство похоже на устройство часов, где колеса взаимно приводят друг друга в движение. Сравнение не могло не понравиться Петру, который именно стремился к тому, чтобы русские люди во всем приводили друг друга в движение, ибо все зло происходило от разобщенности колес. Итак, надобно старинные приказы заменить коллегиями. Но где взять колеса для часовых машин, для которых старые колеса не годятся? Первый способ для этого, разумеется, взять готовое. Взять иностранцев. В августе 1715 года Петр поручил генералу Вейде достать иностранных ученых и в правостях, правах искусных людей для отправления дел в коллегиях. Иностранцу давали асессорский чин, 500 рублей жалованья и квартиру. Отправлять должность свою иностранцы должны были через толмачей. В том же году Ягужинскому было поручено достать в Дании во всякую коллегию по хорошему члену, а лучше, чтобы они были не старых лет, дабы могли российскому языку удобнее научиться. А без того, то есть без людей, по одним книгам нельзя будет делать, ибо всех циркумстанций никогда не пишут. Это неудобство, разумеется, заставляло искать другого способа наполнить коллегию в правостях искусными людьми. В конце того же года царь дал наказ резиденту при императорском дворе Веселовскому: «Старайся сыскать в нашу службу из шрейберов, писарей, или из иных не гораздо высоких чинов, из приказных людей, которые бывали в службе цесарской, из бемчан, чехов, из шленцев, селезцев, или из моравцев, которые знают по-славянски, от всех коллегий, которые есть у цесаря, кроме духовных, по одному человеку, и чтобы они были люди добрые и могли те дела здесь основать. Также сыщите книги «Лексикон универсалис», который печатал в Лейпциге у Симона, другой «Лексикон универсалис» же, в котором есть все художества, которые выдан в Англии на их языке, и он и сыщите на латинском или на немецком языке. Также сыщите книгу «Юриспруденции». И как их сыщешь, тогда надобно тебе съездить в Прагу, и там, в иезуитских школах, учителям говорить, чтобы они помянутые книги перевели на славянский язык. И о том с ними договоритесь, почему они возьмут за работу от книги, и о том к нам пишите. А понеже некоторые их речи не сходны с нашим славянским языком, и для того можем к ним прислать из русских несколько человек, которые знают по-латыни, и они лучше могут несходные речи на нашем языке изъяснить. Всем гораздо постарайся, понеже нам зело нужно. Но охотников нашлось немного, и потому в августе 1717 года были приглашены шведские пленники, хорошо познакомившиеся с русским языком, вступить в службу при коллегиях. И этим способом, как видно, не могли добыть много людей в коллегии. По крайней мере, Измайлов, имевший поручение приглашать шведских пленников, живших в Сибири, писал Макарову в сентябре 1718 года: «В Тобольске и в других сибирских городах в службу царского величества пошло шведских офицеров 9, драгун и солдат тоже число, а более никаким образом призвать не мог, потому что имеют довольство немалое, чего и в отечестве своем многие не имели. И в коллегии, никто не пошел, а больше для того не идут, что ожидают в скором времени мира.